Десятое. О некоем вельможе, похулившем еду. Во времена благочестивого царя, государя и великого князя всея Руси Михаила Федоровича, некий вельможа по чину Рында был с царем в походе. По обычаю, существовавшему в доме Святой Троицы в обители преподобного Сергия, по праздникам, по древнему чину, начальствующие посылали еду и напитки от трапезы преподобного Сергия, чудотворца, боярам и вельможам и государевым людям всякого звания. Принесли еду и напитки этому вельможе. И он, не знаем, по какому вражьему искушению, вместо благодарности, произнес хульные слова и поносил начальствующих, выражаясь неблаголепно и называя келаря королем, ругаясь по гордости своей. Когда же пришло ему время уходить из монастыря, он, внезапно задрожав, упал на глазах у всех перед церковными дверьми и долгое время трясся и кричал. По уходе самодержца его приложили к раке чудотворца Сергия и отслужили о нем молебен. Придя в себя, вельможа с сокрушением каялся в своей дерзости и, простившись с начальствующими, отправился в путь здоровым, благодаря Бога и преподобных чудотворцев Сергия и Никона. И с тех пор каждый год приходил пешком к чудотворцу Сергию и имел горячую веру до самой своей смерти. Я же нашел чью-то запись об этом деле, где говорится, что вельможа якобы видел двух боголепных иноков. Один из них повелел второму наказать вельможу, и тот бил его жезлом. Потому-то, как говорил сам вельможа, он кричал и трясся, пока не исцелился у гробницы святого. А я, увидев эту запись, прибавил ее сюда».